Еще по пути от Квитинга между Асвальдом и Гельдом было условлено, что если Торбранд Конунг не пригласит его в Аскегорд, Гельд со своими людьми и товарами может расположиться в Висячей скале, усадьбе Кольбейна Ярла. «Было бы неучтиво с моей стороны не оказать тебе гостеприимства после всего, чем ты мне помог», — снисходительно сказал Асвальд, и Гельд благодарно наклонил голову, понимая, что гордый Ярл проявил всю доступную ему вежливость. А мой отец любит принимать гостей, особенно таких разговорчивых. Гельд держал приглашение про запас, но при том подумывал, что остановиться у конунга будет лучше. «Ты посмотри, сколько народу!» — восклицал он и подталкивал Бьорна Точила в бок, пока Асвальд Ярл приветствовал кого-то и разговаривал с конунгом. «Сколько богатого народу! Провалиться мне на этом месте прямо в Нифльхейм, если тут нет двух-трех десятков славных героев, что добыли на Квитинге немало богатств. У них полно серебра и золота, и наши с тобой товары им очень понравятся. И цветные ткани, и литая бронза, и резная кость, и говорлинский мед. А в усадьбе конунга нас затопчут», — ворчал Бьорн, разглядывая суетящихся фьялей. «Ну и болтуны. Подумать только. А я думал, фьяли суровый и молчаливый народ». «Больше испытаешь, больше и узнаешь», — Гельд ободряюще хлопнул старшего товарища по плечу. «Я тебе давно говорил, поплывем в Аскефьорд». Конунг получил дань, у него все клети заняты квитингским товаром. И лечь наверняка будет негде. Смотри, какая толкотня. «Пойдем-ка лучше к Асвальду Ярлу. Зато в усадьбе конунга целый день крутится народ со всего фьорда. Там наши товары будут на виду, и там для наших товаров не будет места. А если будет, то тамошний управитель засунет их в какую-нибудь клеть, так что и показать ничего нельзя будет. Ты у нас известный умелец на пальцах изображать хоть литые светильники, хоть женские подвески. Но люди-то любят посмотреть да потрогать. Посмотрим, дорогой мой мудрец. Может быть, все еще не так страшно. И конунг нас пока что не приглашал». «Вот уж в чем нет нужды», — весело сказал кто-то рядом. «Неужели это ты, Гельд, подкидыш? Каким ветром тебя закинуло к нам?» Обернувшись, Гельд и Бьорн увидели плотного толстоватого человека лет 50 с красивыми светлыми волосами, с рыжеватыми прядями на висках и в бороде, с огромной золотой пряжкой на выпуклом животе. Лицо у него было умное и приветливое, и серые глаза смотрели на Гельда с искренней радостью. «Модольф Ярл!» Гельд тоже обрадовался нежданной встрече. «А ты-то как сюда? Ой, да что это я несу?» Он хлопнул себя по лбу и рассмеялся. «Вроде еще не очень старый, а забывчив, хуже всякого старика. Ты же здесь живешь». «Конечно». Модольф Золотая Пряжка тоже смеялся, и вокруг глаз его образовались светлые лучики морщинок. «Я ведь приглашал тебя к себе. Ты это забыл. Так что, если не найдешь пристанище получше, то наша усадьба Медвежья Долина будет рада тебя принять. Я там теперь живу общим домом с моей сестрой Стейнвер и ее мужем Кари Ярлом. Ты про него слышал? Ну уж про моего племянника Хродмара Ярла ты непременно должен был слышать». «Уж как не слышать!» — с готовностью отозвался Бьорн Точила. Он всегда спешил сделать приятное знатным и могущественным людям, если находилась такая возможность. «Про твоего племянника, Модольф Ярл, складывают саги не хуже, чем про Сигурда-убийцу дракона». С Модольфом Золотой Пряжкой Гельд и Бьорн познакомились давно, лет 7 назад, на торгу в Эльвинесе, и с тех пор не раз встречались в разных местах морского пути. Теперь Гельд посматривал на него с особенным любопытством. За время похода с Асвальдом Сутулым он столько наслушался про Хродмара Ярла, что и его дядя стал казаться как-то ближе. Беседуя, они пропустили вперед почти всю толпу, которая постепенно потянулась вслед за конунгом прочь от моря к усадьбе. И вдруг Гельд перестал слышать приветливый голос Модольфа. Нет, Модольф Ярл продолжал говорить, просто Гельд забыл, где он находится и с кем стоит. Неподалеку от них, не заслоненная больше толпой, под высокой сосной пестрела шумная кучка женщин. Там же стоял кто-то из приплывших. Гейрбранд Галка что-то увлеченно рассказывал, а его кормчий, дотошный Ульфгар, то и дело поправлял, и все смеялись. Но Гельт видел среди женщин только одну. Высокую, стройную, с прямыми золотистыми волосами, спадавшими блестящим потоком. Вот она оставила товарок, перешла ближе к морю, окликнула кого-то. Ее движения были легкими, плавными и слаженными, как течение прозрачного ручья меж пестрых гладких камней. А черты лица, молчала ли она, улыбалась ли, говорила ли, излучали мягкий, но ослепительно прекрасный свет. Гельт смотрел на нее, не отрываясь, и теперь ему стало ясно, зачем он приплыл вслед за Асвальдом в Аскефьорд. Чтобы ее увидеть. Он и на свет родился, чтобы ее увидеть. «Ты куда смотришь?» Модольф Ярл заметил, что молодой собеседник глядит куда-то мимо него, и в его глазах отражается что-то очень далекое от цен на оружие в Ветроборе и торговых пошлин на Квартинге. «Кто это?» — спросил Гельт, не отрывая глаз от кого-то у Модольфа за спиной. «Где?» — Модольф Ярл тоже обернулся. На берегу еще было полно народа. Под сосной стояли обнявшись Хильдирит Хохотушка со своей неразлучной подругой Гейрой. Они смеялись, слушая Гейрбранда и Ульфгара. Рядом Альвина и Тора из Ольховой рощи ахали, недоверчиво расширяя глаза. Бегала туда-сюда непоседа Ингигерт, за ней носились трое ее детей, дергая Хирдманов за рукава. Винтруда из Лужайки держала за руку своего сынишку и слушала, как Орм-великан вдохновенно клянется в чем-то. Эрин Герда из Висячей скалы со служанкой стояла возле самого носа щетинистого и расспрашивала о чем-то кормчиво. «Вот это!» — сказал Гельт, будто здесь была только одна женщина. «Кто она?» «А-а-а!» Модельф проследил за его взглядом и, наконец, сообразил. «Ты смотришь на Эрингерду, дочь Кальбейна. Разве ты ее не знаешь? Она ведь родная сестра Асвальда Ярла». «Это она. Я слышал, что у него есть сестра». «Тогда ты слышал, наверное, что Кальбейн и Асвальд уже почти просватали ее за конунга». На лице Гельда не отразилось ничего нового. Он продолжал смотреть на Эрингерду, впитывая прекрасное видение, как солнечный свет. Модольф не был уверен, что Гельд его слышал. «Это же лучшая невеста Фьяленланда», — ненавязчиво предостерег Модольф Ярл. «Самая знатная, самая красивая, умная. Нет такого достоинства женщины, которым она не обладала бы. А нашему конунгу давно пора снова жениться». Эрингерда повернула голову и посмотрела на них. Взгляд ее встретился со взглядом Гельда и задержался. «Йомфру Эрингерда!» — позвал ее Модольф Ярл. «Если ты не слишком занята беседой, не подойдешь ли ты к нам?» Эрингерда улыбнулась и направилась к ним по песку. Гельд смотрел, как она подходит, и в нем совершалось что-то невероятное. С каждым ее шагом его жизнь обретала все больший и больший смысл. Он как будто лишь сейчас впервые стал дышать, а как раньше жил, самому непонятно. «Кто эти достойные люди?» — весело и учтиво осведомилась Эрингерда, приблизившись. «Я вижу, они приплыли с моим братом, но только сам он не нашел для них времени. У него есть что сказать конунгу, а своей родне он предоставил умирать от любопытства. Братья они все такие. Я даже знаю девушку, которая обо всем узнает раньше меня». Она лукаво улыбнулась Модольфу, намекая на какое-то обстоятельство, о котором знали все обитатели Аскефьорда, но не знали гости. «Зато тут есть человек, который может рассказать тебе обо всем не хуже самого Асвальда Ярла, зато гораздо раньше», — тут же откликнулся Гельт. «И поверь, никакой другой девушке я не расскажу об этом охотнее, чем тебе». Эрингерда вопросительно подняла брови и посмотрела на Модольфа. «Кто здесь такой смелый, хотя и не слишком учтивый?» — спрашивал ее взгляд. Гельду было не до правил. Все в нем трепетало от восхищения перед каждой чертой ее лица. Ее красота язвила, но причиняла не боль, а блаженство. Хотелось смотреть без конца, ни о чем не думая. Он с трудом заставил себя заговорить, чтобы только не стоять, как идол Фрейра в святилище Островного пролива. Надо ли удивляться, что речь вышла не слишком удачной? «Не сердись на него, Фрейя нарядов!» Модельф улыбнулся. «При виде тебя иные лишаются языка, а иные, напротив, становятся красноречивыми. А этому человеку красноречие не занимать. Если бы красноречием можно было торговать, то он скоро стал бы богаче Фафнера». «Вот как?» Эрингерда бросила Гельду лукавый взгляд. «Я рада, что вижу столь выдающегося человека. Так узнаю я сегодня его имя, или мне придется подождать до середины зимы?» Модельф назвал ей обоих торговцев. Эрингерда улыбнулась Бьорну, а на Гельда смотрела с открытым любопытством и тайным лукавством. Она заметила его еще раньше, когда он здоровался с Модельфом Ярлом. На первый взгляд барландец с обрезанными на середине высокого лба волосами показался ей страх как некрасив. Продолговатое лицо, а рот от улыбки слишком широкий. Скулы выступают, глаза спрятались в щелочки. Но сейчас он уже не улыбался и стал несколько благообразнее. И глаза у него умные, лицо осмысленное, хотя и несколько обалдевшее. Ну, это вполне понятно. Мало ли людей таращило на нее глаза с тех пор, как ей исполнилось 13. «Вы, должно быть, привезли много товаров?» — спросила она у самого Гельда. «А как же?» — с привычным оживлением ответил он, но смотрел на нее так, что было ясно. Он думает не о товарах. Эрингерда улыбнулась и поздравила саму себя. Заставить торговца забыть о товарах — великий подвиг. «У нас есть цветное сукно. Гладкое, полосатое и даже узорное с востока», — пустился рассказывать второй торговец, пожилой и темнобородый. «Есть еще немного литой бронзы, есть серебряные украшения гаварлинской работы. Чудесные ожерелья, немногим хуже Брисингамена самой Фрейи. Если ты захочешь все это посмотреть, мы будем рады тебе показать». «Ты можешь посмотреть прямо сейчас, пока товары не перенесли с корабля». Гельд слегка кивнул в ту сторону, где стоял у воды кабан, не сводя глаз с Эрингерды. «И выбрать себе в подарок, что понравится». «Я не так бедна, чтобы принимать подарки». Эрингерда улыбнулась, но за внешней приветливостью ясно сквозила уверенная гордость. «Мой отец достаточно богат, чтобы купить весь ваш корабль, если он мне понравится. И незачем торопиться. Я все успею посмотреть, когда мне захочется. Пойдем, Марейд. Наверное, Асвальд Ярл уже ушел от Конунга. Кланяйся от меня, Стейнвер хозяйки, Модельф Ярл». Гельд смотрел вслед уходящей Эрингерде и даже ни о чем не думал. Его слишком переполняли впечатления, чтобы он мог их осмыслить. Он был захвачен ее образом, видением ее прекрасного лица, подвижного и приветливого, и взгляд ее светлых глаз по-прежнему сиял в его памяти. Впервые ему встретилось такое сочетание дружелюбия и гордости, слитых так прочно и естественно, словно они и не могут быть отдельно друг от друга. «Это о ней», — говорил Хеймдаль. По влажным дорогам посланцы поехали. Путь свой держали к дому Хертера, дочь его умная, с белым лицом и тонкими пальцами, Эрна извалась. Эрна Эрингерда. Даже имя похоже. Это настоящая дочь знатного вождя, годная в жены самому Конунгу. Но даже воспоминание об ее обручении с Конунгом не волновало сейчас Гельда. Он ничего не хотел и не строил никаких замыслов. Он видел много девушек и женщин. Видел Альфборг, дочь Хильмера, которую в Эльвинесе прозвали Светила Альвов. Видел жену Квартингского Конунга, про которую говорили, что раньше она была валькирией. Видел даже настоящую валькирию, Альфкару, когда она несколько лет назад во всем блеске небесного величия явилась над полем Тингараудов возле Островного пролива. Но никогда еще ничей образ не потрясал и не заполнял его так всецело. Ему требовалось время, чтобы вспомнить самого себя. «Ну что, так и будешь стоять, как Свартальф, застигнутый солнцем?» — с мягкой насмешкой спросил Модельф Ярл. «Так мне приказать вести ваш корабль к Медвежьей долине? Это еще немного выше по фьорду». «Нет, пожалуй», — ответил Гельд и, наконец, посмотрел на Модельва. Я очень благодарен тебе, Ярл, за твою дружбу и приглашение, но сейчас я думаю... Ты совершенно прав, Бьорн. Он положил руку на плечо товарищу. Нам лучше всего остановиться у Асвальда Ярла. Ведь он пригласил нас первым. На добром лице Бьорна отразилась тревога, будто рядом вспыхнул пожар. Модольф Ярл двинул бровями и постарался сдержать усмешку.